Валь. Да. Как жизнь моя, старуха? Обыкновенно. Рада дождю вчерашнему была? А? Рада вчерашнему дождю была? Рада. Что нового в жизни? А? Что в жизни нового? Да ничего у меня нового нет. Что, как свадьбу-то планировать будем? Чего? Как свадьбу-то планировать будем? Какую свадьбу? Ну, Марии, Руслана. Руслан наш не дурак, он жениться не собирается. Ну как, она от него беременна, надо что-то делать, Валя. Да он ее в глазах не видел, вашу проститутку. Как не видел? Он же к тебе приезжал и заодно к ней заглянул. Не, он приезжает, знаешь... Один с роду не приезжает, а приезжает с бабушкой, с мамой. И плюс я. С какой? Аниме, блядь, как он на наших глазах будет вашу проститутку ебать? Ну, так он один приезжает, только никому не говорит об этом. Ну, приезжает, а нас тут трое. Я говорю, он один приезжает, втихаря. Приезжает один, а нас тут трое. Как вы, вас трое... Он один втихаря школу прогуливает и приезжает к нам. Вам приезжает? Да. Нахуй вы ему нужны с вашей проституткой? Он свой хуй ко мне, а вашу проститутку пачкать не будет. Ну как, хочется же трахать?